Глава 15. «Ты не рассказывал, что у тебя есть родители», — говорю Громову, как только он входит в комнату после душа. Его лицо сразу приобретает суровость, и взгляд устремляется в сторону лежащего мобильного на тумбочке. Хочется кричать и ругаться, но я молчу. Я должна держать себя в руках. И нет, это не ради приличия, это уже привычка, которая не уходит. Я пробовала открыться и показать себя настоящую. Ничего хорошего из этого не вышло. Он не принял меня такой, оттолкнул. Хотя сейчас я понимаю, что он спасал сестру, но вот от кого или от чего? «Милана, прекрати!» Влад подходит сзади, и как только я отворачиваюсь от него, сжимает в горячих объятиях. А мне плакать хочется, но сдерживаюсь. Я не умею открываться. Ты могла бы это запомнить еще с прошлого раза. И от этих слов становится только хуже. Я должна была запомнить, а он что тогда должен был? «Отпусти меня», — Громов, шиплю на него, пытаясь выкрутиться из захвата. «Да твою же мать! Ну что не так?» «Я стараюсь», — он выдыхает с рыком мне в затылок. «Стараюсь все исправить. Для начала можно было бы все рассказать». Злюсь я, стараясь не переходить на крик. В доме бабушка и дедушка, а еще наш малыш отказался идти в комнату. Остался с бабулей. «Милаш», — шепчет Влад, сжимая еще сильнее объятия. «Ты знаешь, Влад, а ведь я и правда не хотела замуж за Саву, начинаю говорить сама. Мне нужно высказаться, иначе меня просто взорвет. И я смотрела на себя в свадебном платье и не чувствовала и доли того, что описывают счастливые невесты. И я хотела просто жизни, как у всех. А ты снова ворвался и снес все. Разрушил, а строить не хочешь. В чем смысл этого кольца?» — спрашиваю я, поднимая свою руку вверх, чтобы мы оба видели обручальное кольцо. «В чем смысл штампа в паспорте, если между нами только секс?» Для секса не обязательно было делать кучу проблем моей семье. «Милана, ты поришь чушь». Влад разворачивает меня лицом к себе и фиксирует голову за шею так, чтобы я смотрела в его глаза. «Я мудак. Ты это хочешь услышать?» «Я обидел тебя. Я прошу у тебя прощения». Он выдавливает из себя последние слова, а у меня с губ срывается горький смешок. «Не нужны твои извинения», — отвечаю сдавленно. Слезы сковывают горло, а ведь еще полчаса назад я была наполнена удовольствием. «Ты так и не понял ничего». «Ну так скажи мне», — гаркает Влад, прислоняясь лбом к моему лбу, прикрывая глаза. Чувствую, как он тяжело дышит, как на пределе работает его сердце. Вижу, как дрожат его веки, и пытаюсь понять, что не так, почему он ничего не говорит. «Давай спать», — выдыхает он, успокоившись в один миг. Грудь прошивает болью, не расскажет. И так паршиво от этого. Влад отпускает меня, и я молча ложусь на кровать. Внутри все сковывает холодом. В доме тепло, но я не могу согреться. Укрываюсь одеялом, но не чувствую себя в безопасности. Отворачиваюсь к стене и сразу скатываюсь чуть назад под бок улегшемуся Владу. Он сгребает меня снова в объятия, а мне становится противно. Почему-то такое впечатление, что он заставляет себя обнимать меня. «Прости меня», — выдыхает он мне в затылок, зарываясь в волосы. «Прости, моя малышка». Я не хочу слышать раскаяние в его голосе, но оно так режет сознание, что слезы снова подступили к глазам. «У меня никогда не было семьи в том понятии, к которому привыкла ты», — тихо говорит Влад. «А я даже дышать перестаю. Я слишком рано остался тем, кто тянул на себе младшую сестру и мать, которая спилась меньше, чем за год после смерти отца». Влад замолкает, а я даже не шевелюсь. Боюсь что-то пропустить, и кожей ощущаю, как тяжело сейчас собраться Владу. «Я вырвался», — продолжает он через несколько минут молчания, «смог вылезти из дерьма, в котором жил. Никогда не строил иллюзий по поводу любви близких. Только Соня была тем светлым лучиком, который еще дарил надежду на то, что этот мир не прогнил полностью. А потом...» Влад делает глубокий вдох и даже замирает за моей спиной. «А потом мать продала Соню одному уроду за бухло». Закрываю рот ладошками, чтобы сдержать рвущиеся рыдания. У меня волосы встают дыбом от слов Влада. «Пока я нашел свой кусочек рая, моя сестра страдала», — рычит Влад. «Пока я жил, дышал, любил только тебя, ее насиловали. И столько боли и ненависти в словах Влада звучит, что мне страшно». «Ты не виноват», — говорю севшим голосом. «Виноват», — отвечает холодно Влад. «Я знал, какая моя мать. Она не изменилась по сей день. И Соня говорил, что спасать человека, который не хочет этого, бесполезно. Но она верила в лучшее. Ее вера ее же и изуродовала. Влад. Хочу развернуться к нему лицом, но Влад не дает. Мне не нужна твоя жалость, Милан, строго произносит он. И я хочу, чтобы ты поняла одно. Я не идеал. Может, я даже хуже этого Савелия. Но я никогда не позволю обидеть и тебя. Одного дорогого мне человека я уже чуть не потерял. Ты меня потерял, Громов, выдыхаю я, понимая, что слезы горячими дорожками заливают лицо. Я тебя только нашел, уверенно говорит Влад. Я не обещаю стать идеальным, но я буду тебя защищать всегда. Но ты так и не сказал, почему звонила тебе мать? Спрашиваю я, пытаясь понять, какой должна быть женщина, чтобы продать собственную дочь. Она звонит мне каждый месяц, чтобы напомнить о своем существовании и о том, что ей нужны деньги. И столько брезгливости в голосе Влада, что мне становится плохо. «И за что ты ей платишь?» – спрашиваю я, но боюсь получить ответ. «За молчание, милаш», – отвечает Влад. «Тот, кто насиловал Соню, не получил наказания. Я этого не смог оставить, и да, если Савелий снова решит явиться к тебе, ни в коем случае не пускай его. Как узнал Виктор Григорьевич, он родной брат того самого урода, что сделал это все с Соней». «Что?» Мой голос садится, а по телу пробегает липкий противный озноб.